Началось состязание. Многотысячная толпа, затаив дыхание, следила за отважными спортсменами. Быстроходные моторные лодки мчали за собой на тонком нейлоновом льне по одному или по два спортсмена. Скорость возрастала. И вдруг начинались головоломные подскоки, повороты в воздухе и длинные прыжки через площадки трехметровой высоты. Крепкая девушка в зеленом купальнике прыгнула, описав в воздухе пологую дугу метров в 30 длины. Сбросив одну лыжу, она вставила правую ногу в петлю на буксирной трапеции и промчалась на одной ноге, как балерина в танце. Но и этого показалось ей мало. На полном ходу девушка перевернулась спиной к буксиру и, грациозно балансируя раскинутыми руками, посылала ошеломленной, гудящей от восторга публике воздушные поцелуи. «Это непостижимо», — сказала Лиа. «Насколько знаю, у них вращающееся крепление», — ответил художник. Высокий мужчина, мускулистый, как статуя древнегреческого воина, сбросил обе лыжи. Казалось, он летит по воздуху, едва касаясь босыми ногами вспененной поверхности моря. Зрелище было так поразительно, что весь пляж разразился бурей криков. Двухмоторный широкий катер помчал со скоростью в 40 миль высокого до черна загорелого спортсмена. На его плече сидела маленькая женщина в малиновом гимнастическом костюме. Под аккомпанемент ревущего мотора они принялись проделывать гимнастические упражнения, может быть, и несложные для цирковой арены, но поразительные на водяных лыжах в полосе ослепительно-белой пены, широкой дорожкой, рассекавшей синеву моря. Следующим номером было выступление пяти стройных девушек в гармонично подобранных купальных костюмах. То выстраиваясь в ряд, то выписывая сложные зигзаги, они выполняли красивые балетные па, стоя на одной лыже. Одна из пятерки, особенно хорошо сложенная темноволосая девушка, исполнила целую танцевальную сюиту на скорости в 30 миль. Катер описал широкую дугу, и пятерка балерин с разлета вынеслась на берег. Девушки ловко сбросили лыжи в самый последний миг и пробежали по мелкой воде, приветливо отвечая на бурю оваций. «Как хороша эта танцующая русалка!» — воскликнула Лиа. «Может быть, она Нэнси Гант, чемпионка Америки?» — полувопросом отозвалась более осведомленная в спортивных делах Сандра. Подскакивая и жужжа, как злобная оса, вынесся скоростной скутер, тащивший на буксире пятиугольный желтый змей. Недалеко от трибун змей взвился метров на 30. Под ним на легком каркасе из алюминиевых трубок висел на согнутых руках гимнаст. Его водяные лыжи почти что пригладили верхушки огромных кокосовых пальм, склонившихся над водой. «Нет пределов тому, что может сделать человек!» — воскликнул Чезаре. Леа вскочила с горящими щеками, на нее зашикали из заднего ряда, и Сандра потянула подругу за руку. Леа села и, взглянув на Телотаму, быстро сказала по-итальянски: «Сандра, смотри, что с ней?» Телотама поднесла к лицу край своего шарфа, скрывая пепельную бледность. Сандра склонилась к ней, а Леа, не сговариваясь, задала какой-то технический вопрос Трейзершу.